Прочитаем отрывок из Евангелия от Иоанна, 3 главы. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Читаем с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери и родиться своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?“ Братья и сестры, дорогие все слушатели, вот когда приближается лето, в общинах нашего братства чаще всего идет или завершается, или начинается подготовка к крещению. Я думаю, ваша церковь тоже исключение не составляет. Это нормальная жизнь церкви, потому что написано: всему свое время. И когда души готовятся к крещению, то они об этом переживают, церковь об этом молится, потому что церковь очень боится, чтобы мертвого принять в среду живых, духовно живых. Это очень опасно. И церковь проводит различные беседы, разъяснения. Есть души, которым все понятно. Господь им открывает через слово. А есть, которых надо учить. И Писание к этому тоже призывает. И вот один из важных вопросов при подготовке к крещению, как для самих крещаемых, так и для церкви, это вопрос рождения свыше. Если церковь живая, если церковь истинная, а истинная церковь чем она характеризуется? Она тем характеризуется. У нее три важных характеристики, когда церковь живая и истинная. Первое. Церковь способна сопротивляться греху. Второе. Церковь, которую руководит Христос, и церковь, где действует Дух Святой. Если эти три характеристики подходят, то это еще церковь. Если этого нет, как угодно это называйте, организации религиозной или еще как-то, но это не церковь. И вот в живой церкви обязательно должен стоять вопрос ребром: рожден ли человек свыше? Бывает не так просто определить, рожден или не рожден, особенно среди детей из верующих семей. Но этот вопрос очень важный. Кто-то скажет: может, он неуместный, пусть это будет на совести человека. Нет, церковь должна свободно видеть, кого она принимает в члены церкви, в тело Христа. Да и сам человек, приближаясь к Богу, познавая Бога, он должен иметь некую внутреннюю уверенность, что он рожден от Бога. Это важная сторона, важная доктрина Библии, которой пренебречь никак нельзя. И вот я думаю, братья и сестры, для нас тоже не безразлично, если коснуться этого вопроса рождения свыше, посмотреть, думал ли кто из нас глубоко об этом, поверхностно ли, но этот вопрос должен быть открыт и освещен. Хочется еще что сказать, что вот из многочисленных религиозных течений, которые сейчас есть на земле, далеко не у всех вообще существует доктрина о возрождении свыше. То есть там преобладают религиозные обряды, знания, что-то ты научился, чему-то ты умеешь, что-то исполняешь, все, ты верующий, иди, Бог с тобою. Но так ли это? Здесь мы читаем, встретились два учителя, один учитель земной, другой учитель небесный. И они разговаривают на разных уровнях. Земной учитель задает такой вопрос, или восклицание, или утверждение. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить». Земной учитель восхищается чудесами и заводит разговор вот в этом русле. Небесный учитель Иисус Христос, как бы не слыша его предложения, говорит совершенно в другой плоскости с ним. Какие слова он говорит? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если кто не родится свыше. Он и не ведет разговор о чудесах. Он поворачивает вопрос в самую важную сторону. А сколько сегодня верующих сконцентрировано на чудесах, на знамениях? Это их пища, им хочется об этом рассуждать. А Христос совсем это оставил разговор в стороне. Он говорит, не об этом надо говорить. Он говорит так, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, рождение свыше, вот что нужно человеку, чтобы попасть в Царство Небесное. Ни чудеса, ни знамения. Этих знамений сатана столько подделает. Еще придет время, когда огонь будут с неба люди сводить. И будут думать, что это Бог делает. А это с преисподней будет, это будут действовать демонические силы. Вот поэтому это не основание для входа в Царствие Божие. Если кто не родится свыше. Так мы читаем. Вам должно родиться свыше. Никодим не понимал. Христос и говорит, ты учитель Израилев, и этого не знаешь. Не знал. И в наше время многие не знают, как это родиться свыше. Не представляют. Слово Божие это открывает. Родиться свыше, друзья, именно свыше, не снизу. А свыше, оттуда, от Бога. Бог, сущий на небесах, Он дает рождение свыше. И это рождение должен пережить человек перед тем, как войти в церковь. В церковь уже входят рожденные свыше. В церковь не входят люди для того, чтобы потом когда-то родиться свыше. Нет. В церковь должна войти душа, уже рожденная свыше, получившая внутреннее преобразование от Духа Божьего. В нашу церковь как-то переехал один пожилой брат. Он недавно уверовал, жил где-то в селе на Украине. Там их небольшая группа создалась. Их посещал служитель с регистрированной церкви. Вот. Ну, как-то по-своему там была душепопечительная работа. И вот он когда приехал, у нас раз в неделю, раз в месяц в церкви проводится богослужение вопросов-ответ. И вот он среди прочих вопросов встал, задает такой вопрос, говорит, скажите, а может ли быть крещение без покаяния? Ну, для нас такой чуждый вопрос, как это может быть крещение без покаяния? Кончилось собрание, я его отозвал, говорю, брат, что у вас за вопрос такой странный прозвучал? Он говорит, да вот там, где я жил, вот в регистрированной церкви, там вот так получалось, что крестили без покаяния, а потом, говорит, отлучали во грехах людей. Ну, немножко так пришлось пояснить, что такого быть не может. А если это делается, как назвать это церковью, друзья? И будет ли церковь называться церковью, если там будут мертвые невозрожденные души? Один автор книги еще так сказал, кто родился один раз, тот умрет дважды. Кто родился дважды, тот умрет один раз. То есть физической смертью. Человека должно быть два рождения, физическое и духовное, рождение от Бога. Оно может быть в любой период жизни человека, но оно должно обязательно быть. Вам должно родиться свыше. Нежелательно бы, не хотелось бы, не лучше бы, если бы родиться свыше, а должно. Это условие, необходимое для Царствия. Для входа в Царствие Божие, Царство Небесное. В Евангелии от Марка, в 5 главе, мы читаем одно чудесное исцеление. Ко Христу подходит женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. И вот она прикасается к одежде, мы все этот случай знаем, и получает исцеление. И дальше интересные слова сказаны. Когда он обратился, кто прикоснулся ко мне, написано, зная, что с ней произошло, женщина пала пред ним и сказала ему всю истину свою. Вот ценно вот это выражение, зная, что с ней произошло. Человек должен знать, что с ним происходит. А ведь многие люди не знают, кто к нему соприкасается, Божья сила или демоническая сила. Что с ним происходит? Чувства взыграли там. Или там действительно Бог совершает свою очистительную работу. Бог поселяется в его сердце или что-то другое чуждое, зная, что с ней произошло. И если мы намерены принимать крещение, кто-то здесь находящийся, и не знает, что с ним происходит, дорогая душа, остановись. Попроси у Бога ясности. Человек должен четко знать, что с ним происходит. Иначе это будет что-то вслепую идти, и не зная, во что оно выльется. Господь обязательно откроет. У всех духовное развитие идет по-разному. И мы в церкви так обычно учим. С крещением нельзя затягивать, но и нельзя торопиться. Все должно быть своевременно, всему свое время. Вот поэтому Господь, Он хочет дать рождение свыше и дает. Я с одним юношей разговаривал, ему 16 лет. Он заявил на крещение. А так по поведению смотрю, еще он не готов. Много негативного. Я ему подхожу и прям в упор вопрос задаю. Говорю, скажи, ты рожден свыше? Он каялся уже не раз-то. Он так призадумался, почесал затылок, говорит, знаете, наполовину. Я говорю, такого не бывает. Как это может? Можно родиться наполовину? Или рожден, или не рожден. То есть не знает еще до конца. Сам человек не знает. Друзья, Господь, Он дает ясность. Он просвещает. Мы знаем все, что человек троичен, Бог троичен, человек троичен. Человек состоит дух, душа и тело. Скажите, из этих трех компонентов или состава человеческого, что наиболее ценное или первостепенное? Скажите, братья и сестры. Дух. Для человека, воспитанного в материалистическом духе, наверное, он скажет тело. Для меня тело. Потому что атеизм приучил так людей. Видишь, значит есть. Не видишь, значит нету. Бери от жизни все, что можешь. По крайней мере, мне так в свое время в школе директор объяснял атеист. Существование Бога. Вот. Не видишь, значит ничего нет. Но мы очень много что не видим. Мы знаем, сколько и любовь мы, и сознание не можем увидеть, и электричество не можем увидеть. Вот. И совесть не можем увидеть, но они есть. И мы это прекрасно знаем, и нам не надо доказательства в этом существовании. Друзья, и вот хотела задать вопрос, что из трех возрождает Бог? Дух, душу или тело? Что Бог возрождает? Все мы так понимаем, да? Если дух – самая высшая субстанция, так назовем, то Господь прежде всего воздействует на дух. Все влияние идет от духа человека. В дух что входит? В дух входит совесть. Дух – это орган богопознания. И в дух входит, ну, такой состав – интуиция. Например, в 20 главе Деяния апостолов Павел так говорит. «По влечению духа я иду в Иерусалим». Ему говорят, не ходи, тебя там арестуют. А он идет. На что? Чем он ориентируется? Ненормальный вроде бы ориентир, духовная интуиция, она его ведет. И у нас, друзья, есть эта духовная интуиция. Мы знаем, когда надо остановиться, где дело грехом пахнет, где надо вовремя остановиться. Это духовная интуиция, это способность духа. И Бога познаем, мы тоже духом. Скажите, а животные имеют дух? Дух, душу и тело имеет только человек. Животное имеет только душу. Душа в крови, духа не имеет, потому что животное не может Бога познать. животное не имеет совести. Если кошка стащит кусок рыбы у хозяйки, ее совесть не судит. Она сидит, кушает, довольна, удовлетворенная, что раздобыла себе. Совести там нету. И собака может кого-то накусать, ее тоже совесть не судит. Друзья, Господь возрождает дух. Вот отсюда надо и исходить. Например, взять глухонемого. У него есть язык? Есть. Но он на него не действует. У неверующего человека есть дух? Тоже есть, но он не возрожден. То есть не действует, как сгоревшая лампочка. Она может висеть, она есть, но она не горит. Так и возрожденный человек, он имеет и дух возрожденный. Дух человека возрождается от Духа Божьего. Вот это называется рождение свыше. Мне хотелось вот на что обратить сегодня внимание. Не буду я больше пояснять о необходимости рождения свыше. Я думаю, Церкви Божьей, любому христианину это понятно, что человек должен быть рожден свыше. Если не рожден, значит, еще Бога он не познал. Царство Небесное он не войдет. Какое бы он происхождение не имел, сколько бы у него духовных книг на полке не было, как бы он ни научился молиться или петь и так далее, если он не рожден свыше, вы не можете увидеть Царствие Божие. Мне хотелось немножко сегодня вот другое сказать, братья и сестры. Признаки рождения свыше. То, что надо родиться свыше, мы понимаем. Но признаки, как определить, на что ориентироваться, ну рожден человек или не рожден. Вот если в роддоме женщина рожает, мы можем определить, что она родила, да, друзья? Можем. Там есть некто, мальчик или девочка, которая пищит, визжит, кричит, у которого есть рост, вес, можно замерить. То есть определенно есть признаки рождения свыше. У духовно рожденного человека тоже, братья и сестры, есть эти признаки. И мне бы хотелось вот сегодня их вкратце рассмотреть, перечислить. Может быть, не все. Кто-то Слово Божие изучает, больше может определить, кто-то меньше. Но обязательно эти признаки есть. Они и должны быть. По этим признакам и сам человек, готовящийся к крещению, и сама церковь может ориентироваться, рождена душа свыше или нет. Как вы считаете, важный этот вопрос, братья и сестры, или нет? Давайте посмотрим на некоторые вот эти признаки. Значит, первый такой признак. Евангелие от Марка, 8 главе, описывается случай, когда Иисус Христос исцелял слепого. Сделал брение, коснулся его глаз и задает вопрос, видишь ли что? Он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Ну, то есть не резко. Можно бы на этом и остановиться. Все-таки лучше видеть людей, как деревья, не резко, чем совсем ничего не видеть. Этот бы слепой сказал, ой, да мне хватит теперь этого, я хоть что-то, свет какой-то увидел. Но нет, друзья, Господь наполовину так никогда не бросает. Он второй раз касается его глаз. И когда он второй раз прикоснулся, написано, слепой видеть, стал видеть все ясно. Значит, первый признак рожденного духовного человека – это видеть все ясно. Друзья, не подумайте, что... Вот я в 23 года уверовал, у меня зрение было минус 6, а сейчас минус 7. Ухудшилось. Не в этом ясность, друзья, что мы очки снимем, а духовное зрение. Видеть ясно, что такое грех, видеть ясно, что такое церковь, видеть ясно, что такое узкий путь Христа. Вот это духовные глаза, видеть все ясно. Человек, невозрожденный свыше, он не может... видеть ясно все духовное. У него все перепутано. Он может на грех нас сказать, это доброе дело. Он не видит. Духовные глаза закрыты. Он не видит, что в ад идет неверующий человек. Он не видит конец жизни своей, к чему это приведет тот или иной поступок. А Бог детям своим, он открывает глаза, и человек начинает видеть все ясно. в одном месте после благовестия образовалась группка. Там где-то до 10 человек, сестер. И вот они уверовали, стали собираться. Изредка их братья стали посещать, потому что расстояние было далекое. С проповеди ободряют. И они так взялись за Евангелие и читают, и читают. Ну, братья потихонечку их так наставляют, учат, молятся, чтобы Бог им открывал. И вот однажды как-то они приехали с очередным посещением и смотрят, что-то в них и всех изменилось. Даже сразу и не поняли. Присмотрелись, они все эти сестры сидят в косынках, покрывали. Сестры, с чего вы взяли? Кто вам подсказал, что надо одеть? А мы, говорит, с Евангелия прочли. Глаза открылись. Слово Божие открывает глаза. Никто им еще ничего не сказал, не с этого, а сам Господь. Видеть все ясно. Второй признак рождения свыше мы находим в Деяниях апостолов, 14 глава. Я прочитаю здесь небольшое событие. Деяния апостолов, 14 глава, в городе Листре, с 8 стиха. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Человек, написано, никогда не ходил. Представьте такую возможность слепому объяснить, что такое молоко белое, как снег, что такое небо голубое, если человек никогда не видел. Как вы ему не будете объяснять, он это не поймет. Никогда вы глухому не объясните красоту звуков, что такое гармоничный аккорд красивый, никогда он этого не поймет. Может ли представить человек, который никогда от рождения не ходил, как это почувствовать устойчивость в ногах? Он это никогда не чувствовал. Его носили всегда или как-то перемещали. Он это не может представить. Друзья, вот есть люди, которые никогда не ходили верою. У них всегда был, может, материальный расчет. Ну, такая... Опыт бытовой, может быть, какой-то. Но верою человек никогда не ходил. И вот этот слепой написано, когда у него Павел увидел веру, он говорит, встань. Он вскочил. То есть быстро вскочил на ноги твои, на ноги свои. Встань. Он вскочил прямо. Вот ходить прямо, это ходить верою, братья и сестры. И если человек ходит верою, это человек, рожденный свыше. Нерожденный он верою не может ходить, у него ничего не получится, он не сможет себя доверить в руки Божьи. Рожденный свыше, он ходит верою. 19-й псалом, мы так читаем. «Иные колесницы, иными конями, а мы именем Господа Бога нашего». А мы хвалимся именем Господа Бога нашего. «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим как?» Прямо. Мы встали и стоим прямо. Вот стоять прямо, и коснулся его, исцелил. И здесь такие слова написаны, Марка 7:35. «И стал говорить чисто». Значит, рожденного свыше Господь очищает речь. «Стал говорить чисто». В наше время у людей сильно речь загрязнена. Приблотненные выражения, богохульные слова, матершинные слова, ругательные слова. Очень много таких слов, которые открывают греховную сущность человека. И если человек получает рождение свыше, он уже не скажет, ох, у меня вылетело нечаянно. Не вылетит, потому что от избытка сердца говорят уста. Если Бог дал рождение свыше сердцу, друзья, там избыток будет доброго. Там уже не вылетит гнилое слово, потому что так мы читаем в Священном Писании. Кто крал, впредь не кради, никакое гнилое слово да не сходит с уст ваших. Все. Рожденный свыше человек, у него речь становится чистая. Конечно, где-то иногда себя надо сдерживать. Конечно, где-то по небодрствованию что-то мы и можем сказать, друзья. Но мы тут же почувствуем, что вышло что-то негодное из наших уст. Нам хочется сразу у Господа прощения попросить. Нам хочется сразу примириться. Как-то было одно братское общение, там много служителей собрались. И когда были перерывы, сестры там накрывали на стол, вот обслуживали в эти перерывы. Ужин там когда был. И вот брат один заметил, что при раздаче там пищи и так далее, при этой работе такой хозяйственной, все сестры, кто-то что-то говорит. Одна сестра молчит все время. Он так удивился, думает, может, она глухонемая. И как-то ее так остановил. И говорит, сестричка, что-то вы вот за 3 дня общения идет, вы ни разу слова не проронили. Она говорит, вы знаете, какая у меня была в прошлом жизнь. Я 3 срока отсидела. Моя речь так испорчена. И я, говорит, учусь говорить. Она еще молодая верующая, духовно молодая верующая. И она говорит, я учусь говорить, я, говорит, лучше больше молчу. Вот слышу, как верующие говорят. Вот так дьявол и грех, он портит речь человека. Речь испорченная. А когда мы получаем рождение свыше, начинаем говорить чисто. Чистая речь, оно приятно, друзья. Эта речь присуща Церкви Божией. Следующий, 4-й признак рождения свыше. Мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 9 главе 11 стихом. За апостола Павла, за Савла, точнее сказать, данный период. Значит, когда Господь остановил Савла, и вот он должен прийти в Дамаск, Господь призывает ученика по имени Анания и говорит этому ученику, что выйди на улицу, там встретишь Савла, вот, помолись над ним. И о нем говорит такую характеристику. Теперь он молится. Помним, друзья, такое выражение? Теперь он молится. Скажите, а до этого разве Савл, фарисей из фарисеев, не молился? А? Молился. Фарисеи вообще любили молиться всенародно, на улицах, на углах, чтобы люди видели, какая у них внешняя религиозность. Они подчеркивали, но Бог это не признавал за молитву. Говорит, вот теперь он молится. Разве наши дети из верующих семей, они не молятся? Да все молятся. У меня вот дети маленькие, поменьше еще были, когда молятся все. Одинаковой молитвой. Потом старший что-нибудь включит в молитву, они все повторяют. Под Якутском самолет разбился, старший молится, Господи, сохрани, чтобы самолет в наш дом не влепился. Они все повторяют за ним. С соседом что-то случилось, старший помолился, и те повторяют. Они молятся, друзья, и вырастают, и подростками молиться умеют. Но настает момент, когда Господь с высоты небес говорит, вот теперь он молится, теперь молится. Другая, друзья, молитва. Она может звучать та же самая, те слова могут звучать так же самое. Может, та же молитва может быть «Отче наш», но сердце другое, оно исходит из сердца. Оно идет сознательно. Вот Бог говорит, теперь он молится, это рожденный свыше человек. И Савл прекрасно мог молиться, я в этом не сомневаюсь. Он этому был научен, но Гамалиила. Вот, но Бог говорит, а теперь он молится. К сожалению, бывает, человек вошел в церковь, и о нем можно сказать, все еще не молится. На бракосочетании иногда приходится говорить, что есть такие души, которые помолились в день покаяния и на брак свой. И больше их не слышно в церкви, нету молитв. Вот теперь он молится. Друзья, вот этот признак рождения свыше говорит о том, что душа, возрожденная от Бога, она будет молиться. Может быть, не в собрании, друзья. Я не говорю, что всегда в собрании. Дома будет молиться, у него свое желание. На пищу будет молиться, выходя из дома будет молиться. Это все обнаружат. Человек молится, молящийся человек. Это рожденный свыше человек. Неверующий, он ведь тоже иногда бывает, воззовет Богу. Но когда воззовет? Когда ему очень тяжело, когда ему очень трудно. Он как-нибудь там воскликнет. Рожденный свыше, он всегда молится. Пятый признак рожденного свыше человека, очень важный признак, мы читаем в книге Судей, 13 глава, 25 стих. Хотя мы говорим, в общем-то, о новозаветной тематике, но хотелось пример взять из Ветхого Завета. Судей 13, 25. Здесь такая небольшая идет характеристика за Самсона, о его духовном развитии. Все мы знаем этого человека, Самсон. «И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем». Вот такой признак рождения свыше. «Начал Дух Господень действовать в нем». До этого, может быть, воля человека действовала, разум, его способности. Тоже это хорошо, когда действует. Но приходит момент, когда Дух Святой наполняет нас, и Дух Святой начинает действовать в человеке. Это сразу обнаружат. Если это семья верующая, и дети там, как говорится, с пеленок воспитаны в христианстве, родители обнаружат, начал Дух Господень действовать в нем. Не что-то человеческое, не что-то от воспитания, а именно Дух Господень. Почерк Духа Божьего – это особый почерк. Я не хочу подробно сейчас на этом останавливаться, так как нет времени. Вот, но это Дух Божий, у него особый почерк, он начинает действовать. Его не спутаешь, друзья, хотя дьявол и подделывает иногда, делает подделку, потому что он и лжеучителей, и лжепророков, даже лжеапостол посылает, и у него ложные духи есть, может, но начал действовать Дух Господень. Как-то одну служанку, которая уверовала, спросили, вот ты стала христианкой, с чего ты решила, что ты дитё Божие? Вот так ее спросили. Она такая маленького ростика была, служанка, худенькая, работала в одном богатом доме. Она говорит, я стала дитё Божие, я стала христианкой. Ну, чем ты вот докажешь? Она говорит, раньше, когда я убирала комнату, уборку делала, я всегда убирала только там, где видят хозяева. А там грязные углы и так оставляла, туда никто не заглядывает. А теперь, говорит, я убираю, я все отодвигаю. А почему так вдруг она стала поступать, друзья? Дух Божий стал в нем действовать, в ней действовать. Руководит Дух Божий, направляет ее, чтобы было все правильно, справедливо, честно было. Вот так вот Дух Божий действует. Дух Божий, он нас влечет на собрание, друзья. Он нас влечет читать Слово Божие. Дух Божий влечет нас на добрые дела, в общение. Много различных свойств, которые показывают почерк Духа Божьего. Вот, начал Дух Божий действовать в нем. И вот смотришь, человек ходит в собрание несколько лет, а в нем Дух Божий все и не начал действовать. А другой смотришь, молоденький, покаялся ему 15-16 лет, а Дух Божий прям видно действует в нем. Я вчера пример такой рассказывал, и вам приведу еще. Не знаю, может быть, рассказывал вам. Это братья с Сибири рассказывали. Значит, там проводилась евангелизация в селах, и вот в одном селе образовалась группа, где-то человек 15. И братья эту группу стали регулярно посещать, чтобы она духовно возрастала, пение, им учить пение, вот Слово Божие. И знаете, братья 3 года ездили в эту группу и никого крестить не могут. Причем все они систематически собираются, и хочется им собираться. Но к крещению никто не готов. Они и петь научились, вроде и молятся, но чуть какой-то светский праздник, какой-то там юбилей, немножко выпьют там, немножко погуляют, и опять собрание, и вот так вот 3 года. И братья стали переживать. Переживать и думают, может быть, Господь не усмотрел здесь тех, кто пойдет в Царствие Божие. Вот, может быть, перестать нам ездить, созидать. Ну, вот такие мысли стали приходить. Не напрасно ли мы ездим, не тщетно ли трудимся, что за причина? 3 года мы не можем до крещения вот никого крестить. И вдруг, вот это было дело зимой, где-то в январе месяце, уверовала одна пара. Им не было еще обоим 30 лет, муж с женой. Их все там в округе знали. Чем знали? Эта пара занималась бизнесом, усердно трудилась. Ложились они в 1 ночи, вставали в 5 утра. В села они привозили фляги со спиртом, делали водку, привозили сигареты, папиросы и развозили это по селам. Такой товар, друзья, брали всегда, даже когда денег нет. Отдавали последнее. Так они делали деньги. У них машина была. И вот они обои уверовали. Уверовали искренно. Сразу этот греховный промысел оставили. Стали ходить в эту же группу в собрание. стали вникать в Слово Божие, так искренно Господа полюбили. И стало лето подходить, и они заявляют на крещение. Братья побеседовали, смотрят у них здравые понятия, видят у них рождение свыше, Господа любят, и говорят: хорошо, мы вам преподадим. А эти 15 человек возмутились. Как это так? Мы 3 года ходим, значит, нам не дают крещения, а эти тут святые нашлись, спаивали все села, грешники такие-сякие, им уже и крещение через 2-3 месяца. Дорогие братья и сестры, начал действовать Дух Господень. Когда Дух Господень начал действовать, человек другой становится, там все меняется. А те ходят, научились, но Дух Господень все еще не действует. Это признак рожденного свыше человека. Мы дальше посмотрим на 6-й признак рождения свыше. Тоже возьмем пример из Ветхого Завета. Первая книга Царств, 10 глава, 6 стих. Самуил о Сауле здесь пророчески так говорит. 1 Царств 10:6. «И сделаешься иным человеком». Ну, там определенный эпизод описывается, я не буду останавливаться. Вот это выражение за Саула. «И сделаешься иным человеком». Когда Дух Господень сходит на нас, друзья, мы становимся иным человеком. Рождение свыше – это не реставрация, это не какой-то ремонт духовный. Сделаешь иным – это нечто совершенно иное. Это новая природа с неба. Ты сделаешь иным человеком. Совершенно другим, неузнаваемым. Я как-то читал одну вырезку из газеты. Там была такая рубрика, в общем, из старых газет, со страниц старых газет. И такая была маленькая заметочка за 34-й год, по-моему, за 34-й год. Там описывают Замичурина. Он уже был тогда в преклонном возрасте. И такая информация, что старик Мичурин все еще работает. Министерство сельского хозяйства и правительство, и партия дали ему поручение вывести вишню без косточек. И он приступил, значит, ну, выполнять задание. Ну, вот там такая информация. Для чего эту подборку сделали, не знаю, может быть, даже с юмором. А тогда такая была где-то информация. И вот я когда прочитал, так думаю, хорошо бы, мне приходилось вишню собирать, работать на такой работе. Друзья, хорошо было, да, если вишня без косточек. И хозяйкам варенье хорошо варить, и кушать хорошо. А вот Бог ее с косточками сотворил. Попробуй выведи. Мы как-то раз пришли в зону, начало было 90-х годов, с Благовестием, зона строгого режима, вошли, у них там на стене какого-то жилищного или административного здания лозунг такой висит: «Мы сделаем нового человека». Лозунг хороший, нового. И президент такое провозглашал, наподобие такое. Желание-то хорошее, друзья, но если природа старая, греховная, как ты ее сделаешь новой? Ничего ведь не получится. Вот когда Дух Божий сходит на нас, сделаешься иным человеком. В Америке был один такой случай. Там был один какой-то знаменитый преступник. И вот он освободится, через некоторое время опять преступление сделает, его сажают. И он однажды в сердце решил, ну, такое положить, что вот я теперь освобожусь и хочу честно трудиться. Там сколько ему лет, я не знаю, был, вот пожилой уже, и хочу честно трудиться. Но когда он освободился, его нигде на работу не принимают, его все знают, на лицо все знают, известный человек был. И он пошел и решил сделать пластическую операцию, ему сделали. Лицо его полностью изменилось. Он пришел, устроился на работу, поработал немножко, и опять преступление какое-то сделал. И опять его посадили. Вот иногда человек хочет себя внешне так подреставрировать, изменить. Но если внутри нету перемены, не сделал с иным человеком, если сущность не изменилась, друзья, никакой пользы не будет. Сделаешься иным человеком. Только Господь делает человека иным. Один фермер, который вел дурной образ жизни, там в селе грубый очень был, и уверовал однажды. И он про себя такое говорит. Когда, говорит, я стал христианином, то это, говорит, почувствовал даже наша кошка. Иной человек. Друзья, вот как иной человек, сразу все это видят. Но другим стал человек. Джон Ньютон, автор книги вот, про морской разбойник, по-моему, называется эта книга, да? «Свирепый моряк», да, Джон Ньютон. Вот этот Джон Ньютон, он в прошлом тоже греховную жизнь провел. И он сам был этим морским разбойником, а потом стал христианином. И вот в его трудах есть, он о себе так говорит. «Я, говорит, не тот, кем должен быть. Я не тот, кем хочу быть. Я не тот, кем однажды буду. Но я, говорит, уже и не тот, кем был когда-то». Вот рожденный свыше человек, он уже не тот, кем был когда-то. Иной человек, сделанным человеком. Хотя, может быть, и несовершенный. Это признак рождения свыше. Еще очень важный момент, хотелось отметить, важный признак, который многие не понимают. Я это говорю из практики служения, друзья. Галатам 5.17. Галатам 5.17. Некоторые этот признак относят, ну, наоборот, что не рож... как будто человек не рожден свыше. Галатам 5.17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Скажите, рожденный свыше человек, он будет делать то, что хотел бы, или он будет делать то, что не хотел бы? И трудно ответить, да, брат, сестры? Вот седьмой признак рожденного свыше человека – это наличие внутренней борьбы. Когда человек не возрожден свыше, у него только одна ветхая греховная природа. Она его ни в чем не судит. Человек своровал и говорит, а так все в обществе воруют, и я так поступаю. Но когда человек рождается свыше, он получает новую природу. И в нем поселяются две природы, абсолютно противоположные. Одна природа с преисподней, которая поощряет нашу плоть. Вторая природа от Бога, которая никогда вообще не грешит, эта природа. И эти две природы ужиться не могут и начинают враждовать. И вот эта вражда выливается иногда в наших сомнениях. И мы что-то делаем не то, что хотели бы. И когда это в человеке происходит, он иногда думает, наверное, Бога нет в моем сердце. Наверное, я не рожден свыше. Я еще не достоин крещения принимать. Дорогая душа, достоин. Наличие духовной борьбы – это самый прямой признак рожденного свыше человека. Эта борьба и будет идти. Если она перестала идти, дорогая душа, значит, что-то не то. Не то в тебе. Мы до дня смерти своей будем испытывать эту духовную борьбу, потому что греховная природа не удаляется, никуда она не уходит, она в нас. Если духовная природа растет, плотская, она просто принижается, ей дух не дает возможности действовать. На церкви нашей уверовали два брата, близнецы. Они очень хорошо учились в институте, после института в аспирантуре. Вот. На удивление, никогда не слышали о нашей церкви, хотя жили недалеко. Мы, когда с ними познакомились, очень были удивлены. Вот. И когда они уверовали, они бросают аспирантуру, поняли, что это, ну, она им нигде не пригодится. Господь им открыл глаза эти на это. У них специально связисты-электронщики. Вот. И их призывают в армию. Обоих призывают в армию. А у них уже присяга, все, они офицеры, младшие лейтенанты там. Вот. Призывают их в армию. Они говорят, мы верующие, дети Божьи. Вот. Вы нас, пожалуйста, не ставьте никуда, где касается оружия. Мы его в руки брать совершенно не будем, потому что мы христиане. Ну, так объяснили свою позицию. Вот. Ну, у вас же присяга военная билета. Ну, да, мы тогда были неверующие. Вот так, так, все им пояснили. Ну, некоторые испытания они пережили, трудности. Вот, потом так устроились они и служили. Вот, а все равно офицеры. И вот один брат как-то приезжает в отпуск. Отпустили его в церковь, беседуем с ним. Ну, как, брат, служишь? Да вот, служу, трудности различные. Тоже, ну, Господь помогает, хранит. Сейчас уж, конечно, они отслужили, все, в церкви трудятся. И вот он рассказывает такой пример. Говорит, у нас офицер, майор, говорит, он пьет сильно. и постоянно меня донимает. Я-то, говорит, младший по званию, вот он меня ведет, я же должен слушаться. Заведет в комнату, и вот меня уговаривает, упрашивает, ну выпей ты, и там и за мое здоровье, и за это, и все. И ты меня не уважаешь, и ты, как вот бывает, неверующий. Дьявол, он может искусно склонять ко греху. И я, говорит, уже ему и объясняю, и молюсь об этом, и не знаю уже как. И вот однажды, говорит, он меня зазывает в комнату, таким серьезным настроем, закрывает дверь, открывает шкафчик, достает два стакана, а дверь на ключ закрыта, наливает в оба стакана по полстакана и говорит: «Павел, выпей со мной». Он опять ему дает объяснять. Он говорит: «Не могу, я христианин». Ну и стал объяснять. «Но хочешь, — говорит, — вот я офицер, старше по званию, я перед тобой на колени встану». Берет свои полстакана и встает перед ним на колени. Я, говорит, думаю: «Господи, ну что делать?» И я, говорит, стою на колени перед ним, сложил руки. И вот они, два офицера, стоят на коленях. Один со стаканом водки, другой с молитвой к Богу. Этот говорит: «Выпей», а этот молится: «Господи, избавь меня от этого искушения». Друзья, это такой вот жизненный пример, но он показывает духовную борьбу. Как дьявол христианина вводит в эти искушения? Вообще слово «искушение» оно означает предложение дьявола согрешить. Мы можем принять приглашение, то есть искушение останется невостребованным, несостоявшимся. А можем принять это искушение и впадем в грех. Поэтому вот мы вот такую борьбу все будем испытывать. И если это есть борьба, друзья, это признак рожденного свыше человека. И последний пункт, так назовем, признак рождения свыше, 8. Мы читаем 1 послание Петра 3:16. 1 послание Петра 3:16. Очень часто крещаемых это место спрашивают. «Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Обещание Богу доброй совести. Некоторые говорят: «Служить Богу в доброй совести». Нет, так не написано, служить. Обещать Богу добрую совесть – это глубже и выше. Наличие доброй совести, друзья, это признак рожденного свыше человека. Совесть может быть оскверненная, вот, совесть может быть разная, прожженная совесть может быть, а есть добрая совесть. Как определить, во мне есть добрая совесть или нет? Мы можем это определить по такому стиху, Евреям 13 глава, 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Значит, желание вести себя честно во всем, это характеризует наличие доброй совести. Это может быть только у рожденного свыше человека. Не тогда честно себя вести, когда это выгодно, удобно. Может быть, перед кем-то надо подчеркнуть, чтобы меня похвалили. Нет, во всем. Потому что бывают честные люди и в мире, я встречал таких. Но они не во всем могут быть честны. На что-то они могут закрыть на глаза. Рожденный свыше, он во всем себя желает вести честно. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы мы вот на эти признаки ориентировались, чтобы Господь благословил нас. Вот. И тех, кто приближается к Богу, знал, что с ним происходит. Рожденные свыше, только те увидят Царство Небесное. Пусть Господь благословит нас стремиться в это Царствие. Пусть Господь Церковь вашу благословит, чтобы молиться, чтобы эти признаки были очевидны для Церкви, для родителей, для служителя, чтобы крестить только рожденных свыше. Тогда Церковь будет здрава, тогда она будет на правильном фундаменте основании стоять. Я вам скажу, друзья, то, что сейчас творится в религиозном мире, сколько крестит людей, нерожденных свыше. Многие и не ставят этот вопрос даже. К нам как-то пришел один служитель, как он представился, я служитель, а вот дьякон. Мы стали с ним разговаривать. Церковь, новоапостольская, так называемая. Я не буду останавливаться на детали их вероучения. Я просто хочу подчеркнуть, насколько поверхностный подход. Когда мы стали беседовать, он говорит: «Я только дочитываю 4 Евангелие». Я говорю: «Как же вас могли рукоположить, если вы еще только 4 Евангелие дочитываете от Иоанна?» «Да, я уже рукоположен». Я говорю: «А что же вы совершаете?» «Я венчаю, хлебопреломление преподаю, крещение совершаю». Я говорю: «А кто у вас в хлебопреломлении участвует? Кто желает?» Я говорю: «А как вот если человек 30 минут назад сигарету держал в руках, а потом будет к святыне прикасаться?» А он мне говорит: «А у вас что, не курят?» Все, разговор окончен. Мы разговариваем с разных позиций. Там вопрос о рождении свыше никогда не будет стоять, там другой подход. В другом месте служитель подходит, очередь стоит к реке на крещение. Служители стоят, крестят. Он подошел к раннему и стал с ним разговаривать. И когда его очередь стала приближаться к реке, он снимает пиджак, говорит: «Подержи, а то у меня тут сигареты, чтобы не намокли». Друзья, рождение свыше. Об этом надо молиться церкви, чтобы Господь давал именно рождение свыше. Не какое-то чувственное покаяние или просто чувственная молитва к Богу. Рождение свыше, рождение от Бога. Это хочет достичь Господь. Это учение здравое, это учение библейское. И пусть никто не вставит какого-нибудь заменителя, не преподнесет. Человеку нужен Дух Божий. Не видя чудес и знамений, не видя харизматических плюсунов или каких-то еретических толкований, нет. А чтобы Дух Божий, который бы нас преобразовал в сущность Божью, в характер Божий. Вы имеете те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Мы стали иным человеком. Чтобы там был почерк Божий, почерк Духа Святого. Пусть Господь нас всех благословит. Может быть, собрания есть те, которые еще не получили рождение свыше, хотя и стремятся. Вот, попросите об этом Господа. Попросите, чтобы Он наполнил ваше сердце. Обратитесь к Нему. Господь таковых ждет. Мы сейчас будем молиться. Пусть Господь благословит нас, чтобы и в молитве мы воззвали к Нему от чистого сердца. Будем молиться кратко и конкретно. Аминь. Спаситель Иисус, Господь! Господь.